Глава 10. На стоянке стояло несколько машин. Среди них выделялся сверкающий БМВ, в котором сидел водитель. «Куплен на пожертвование прихожан», — заметил Кричко. «За рулем сидит инок. Он сначала стреляет, потом спрашивает, чего тебе надо?» «Не гунди». Гуров направился к зданию. «Раньше ресторан был на втором, а на первом — заведение типа рыбацкой таверны». Он переложил пистолет в карман плаща. «Готовься отпускать грехи. Заткнись. Смотримся мы с тобой классно. Два типичных мента. Менты не люди? Не могут в свободное время зайти рюмку выпить?» В ресторане швейцар преградил им дорогу, молча указал на гардероб. Кричко снял плащ, перекинул через руку. «Уважаемый, а где традиционное русское «пожалуйте, господа»?» «Мы на минуточку, хозяин». Гуров тоже снял плащ, прошел в зал, который был почти пуст. Как говорится, на посошок и в стойло. «Вот тут и присядем». Кричко подошел к столу, стоявшему у дверей. Сел так, чтобы видеть и зал, и вход одновременно. Швейцар мялся, чувствовал, мужики непростые гуляки, либо из ментовки, либо деловые. А в зале сидел Ленчик с бабой и своими ребятами. — Иди, иди, родной, — сказал Кричко. — Нервы береги, мы люди мирные. За одним из столов гуляла изрядно выпившая шумная компания молодежи. Парни и девчонки, чувствующие себя хозяевами. В стороне сидел Аким, Ленчик с дамой. Даже со стороны было понятно, что разговор у них не амурный, чисто деловой. За соседним столом расположились три коротко стриженных качка, все в коже. Они одновременно повернулись, взглянули на вновь вошедших, затем на хозяина. Увидев оперативников, Аким что-то им сказал, и охранники отвернулись. Кричко заказал 150 водки и салат из крабов. Гуров — чашку кофе. Официантка к скромному заказу отнеслась спокойно, улыбнулась. — Хоть чай заказывайте, только не стреляйте. — Какой ужас! — Кричко схватился за голову. — Неужели случается? Дурашливость гостя опытную официантку не обманула. Она поджала губы, улыбка с лица исчезла. «Вам все одно, а у меня двое». «Дожили, мать твою!» — сказал Кричко, когда официантка отошла. «Словно на вулкане живем». Сыщики ждали. Решать Акиму, подойти ли к ним, вызвать из зала, а может вообще не узнать. Кричко выпил водки, ковырял вилкой салат и тихо матерился. «Цены капиталистические, остальное как при большевиках». Гуров пил кофе. Прошло минут 30. Наконец Аким поднялся, подхватил свою даму и в сопровождении охранников двинулся на выход. Швейцар услужливо распахнул двери. Один охранник подошел к столу оперативников, спросил: «Ждете кого?» «Возможно, еще не знаем». Кричко чуть отодвинулся от стола. Это движение качку не понравилось. Он оценивающе смотрел на незнакомцев. Его размышление прервал вернувшийся в зал Аким. «Спокойно». Аким хлопнул качка по плечу. «Я этих гостей знаю. Люди Лелька. Идите, нам потолковать требуется». Охранник молча пошел к своему столу, Аким сел, повернулся к Гурову. — Здравствуй, Лев Иванович, какими судьбами? — Здравствуй, Аким, — ответил Гуров. — Ехал из Шереметьево, решил заглянуть. — Не нравится мне здесь. Люди какие-то дерганные, запуганные, встречают неласково. Да и ты распустился, брюхо появилось, стыдоба. — Воспитываешь? — раздраженно спросил Аким и покосился в сторону Кричко. Подбежала официантка, поставила на стол бутылку коньяка, вазочку с черной икрой и быстро отошла. — У меня двух парней убили. Аким налил в бокалы. — Беспредел. «А зачем они милицейскую форму надели и людей убивали?» — спросил Гуров таким тоном, словно разговор велся о пустяках. «Им что же, убивать можно, а их не тронь? Это твой беспредел, Аким». «А вы, Лев Иванович, откуда знаете, о чем я говорю?» «Догадливый». «У меня солидные люди, из ваших. Попросили двух ребят должок получить. Никакого разговора о мокром деле не велось. Чего не пьете?» «Я за рулем». Гуров кивнул Станиславу, тот с удовольствием выпил. «Почему решил, что обращались наши?» «Знаю», — коротко ответил Аким. «Хочу их найти». «Заяви в отделение». «Где нашли трупы?» «В Солнцево, у дома, где братья жили. Их пришили автоматной очередью из машины». «Вот по месту преступлений заяви». Гуров приподнял бокал, пригубил. «Ты сказал наши. Они с тобой разговаривали? Ну? Опиши приметы». «Такое дело ненаказуемо. Ты убивать не посылал, а долг получить — дело святое». «Заяви. Приметы дай», — рассмеялся Аким. «Я сегодня с тобой разговаривать не буду», — грубо сказал Гуров. «Но учти, если убийц найду я, то тебе их не отдам, сам заберу. И еще, раз твоих пацанов убрали...» Он неожиданно матерно выругался. Кричко аж вздрогнул. «Значит, ты на очереди. А эти сопляки...» Гуров посмотрел в сторону телохранителя. «Тебя не уберегут». Гуров поднялся и направился к выходу. Кричко походкой верного пса засеменил за ним. В машине Станислав спросил. «Думаешь, после такого разговора он позвонит?» «Сегодня иначе говорить было нельзя», — Гуров подумал и добавил. «Он врет. Наверняка знал, что дает парней для ликвидации. Ему наплевать на ребят, боится за свою шкуру. Уверен, кое-кому шепнул, что знает полковника Гурова и может с ним встретиться. Полагал, видимо, наша встреча обезопасит его. Дурак». Кричко остановил машину. «Лев Иванович, давай вернемся. Заберем его в машину, будем трясти, пока не назовет приметы заказчиков. Поезжай. Я устал, хочу домой». «Аким врет. С ним встречались люди не из спецслужбы. Наши не выйдут на встречу с авторитетом напрямую. Сказки. Но во всем этом вранье что-то интересное для нас имеется. Не могу сообразить, что именно. Чувствую. Надо отдохнуть, выспаться. Затем будем думать». Усов прошел вдоль забора. Овчарки вели себя спокойно. Изредка исчезали в кустах и вновь возвращались. Он зажег фонари, проверил запоры на воротах, поговорил с дворником Османом, который сообщил, что у него ломит кости, значит, завтра будет дождь. Обычно Усов с удовольствием возвращался вечером в свой домик, где было тепло, уютно, можно выбить рюмку и посмотреть телевизор. Но сегодня там сидел майор охраны, и идти домой не хотелось. Ему было стыдно, что он, полковник и разыскник, позволил себе так просто обойти, превратить в рядового исполнителя. Противно подчиняться неизвестно кому, иметь в качестве связняка сопливого майора, который, хотя и держится уважительно, фактически руководит им. Усов подозвал собак, скомандовал. «Гулять, Гром, гулять! Дуня, сторожить!» Псы, довольно повизгивая, унеслись в темень листвы. Он вышел на дорожку, направился к своему домику. Майор сидел в кресле, смотрел телевизор. Увидев хозяина, лениво поднялся, выключил телевизор. «Павел Петрович, начальство очень довольно вами, а для службиста это главное. Я тут принес кое-что». Майор поднял с пола кейс, поставил его на стол, начал вынимать бутылки и свертки. Усов достал тарелки, приборы, стал накрывать на стол. — Олег, ты работаешь со мной грубо. — Павел Петрович, — возмутился майор, — вы не агент, я не вербовщик, мы просто сослуживцы. — Слова, Олег, только слова. Сколько же руководство положило мне за работу? Майор обиженно поморщился, выложил на стол плотный конверт. — 100 000. Вам и вашему помощнику. — Я не возьму. Усов отодвинул конверт в сторону. — Артем рисковал жизнью. Кроме того, я должен заплатить Гаю и Самойлову. Вы, а не я, создали такую цепочку. От 2,5 миллионов — это смешные деньги. Гаю и Самойлову заплатят особо. Так не работает, майор. Мы не колхоз, где выплачивают трудодни. И должен быть один хозяин, а не несколько. Вы не агентуристы, а дилетанты. Использовать таких опытных оперативников, как я и Дуров, в темную неразумно, даже опасно. Майор к такому повороту разговора был не готов, растерялся. Усов это мгновенно понял, продолжал еще жестче. Ты молод, майор, типичный исполнитель. Оперативник не может идти от столба до столба. Он должен знать весь путь полностью. От станции отправления до последней остановки. Понял? Деньги забери. Передай. Мы не шестерки. Мне не нужна ваша стратегия. Я не политик. Но тактику я должен понимать в полном объеме. И перспективой протирать штаны в Думе, лебезить и нажимать нужную кому-то кнопку, вы меня не купите. А если Артем сорвется? Он мужик с гонором. Ему ваши фигли-мигли вообще ни к чему. Ему что за белых, что за красных. Он уйдет с концами. Что тогда? Вы его ликвидируете. Но сначала найдите людей, которые справятся с опытным опером. Я так понимаю, на вас работают ошметки спецподразделений Альфы. Чего молчите? Удивлен? Майор кашлянул. «Чего вы взорвались? Мало заплатили?» «Как ликвидировали Сабирина? Наверняка красились под авторитетов. Да Гуров ваших ряженых в лед расколет. Жизнь вас ничему не научила. Снова наверху портай Геноса, надувает щеки, ни хрена не понимая, принимают решения». «Так не у нас, а во всей России», — сорвался майор. «Нужны не умные, а верные. Преданный дурак опаснее врага». Полковник сел за стол, устало сказал. «Наливай». «Расклеились вы, Павел Петрович?» Майор разлил по стаканам коньяк. «Да и неудивительно. Живете, как в тюрьме. Люди в Думу рвутся. Жизнь, можно сказать, кладут. А вам предлагают, вы нос воротите». Усов выпил залпом, шумно выдохнул. «Скажи своему шефу, хочешь, чтобы я служил, пусть встречается лично». «Ну, он мне не шеф. Между нами ступенек лезть да лезть», — ответил майор. «Коржанов на личный контакт не пойдет. Вы, Павел Петрович, плохо представляете его уровень. К нему министры попасть не могут». «Удивил. Министр никуда попасть не может, даже в сортир боится из кресла на минутку вылезти. Да черт с вами». Усов взял конверт с долларами, убрал в карман. «Предупреждаю, сгорите». «В Думу, говоришь? Давай в Думу. Только в семью мою не лезьте. Супруга у меня с характером, на руку быстрая. Для нее что Чубайс, что Шахрай, пацаны и лгуны, не более того. Я сам попробую разобраться». Когда подполковник Кулагин вошел в кабинет, Кричко вскочил. Гуров вышел из-за стола, пожал гостю руку, подал стул. «Земля завертелась в обратную сторону», — произнес Кричко. «Начальник отдела ГБ в гостях у оперативников милиции. Петр Николаевич сказал, что вы, Лев Иванович, хотели меня видеть. Кулагин довольно улыбался. Приятно, что с повышением у тебя не отшибла память. Гуров многозначительно взглянул на Кличко. Но тот, уже направляясь к двери, сказал. Я передам Верочке, чтобы она вам кофе принесла. И вышел. Гуров и Кулагин были знакомы больше 3 лет, и хотя работали в службах, издавна друг с другом враждующих, находились в дружеских отношениях. Не так давно было совершено покушение на лидера думской партии, предотвратил убийство Гуров, а лавры достались Кулагину, в результате чего тот стал начальником отдела. Кулагин не страдал самомнением. Признавал, что полковник, как оперативник, выше классом, и относился к нему с почтением. «Ты коррупцией в верхах занимаешься?» — прямо спросил Гуров. Кулагин пожал плечами, смутился. «Не имею права вас одергивать, Лев Иванович, но службы у нас разные. У нас только начальники разные, а президент один. Кстати, можешь обращаться на «ты». Я, Паша, с тобой крутить не собираюсь. Влез я в историю и оказался на твоем огороде. Гуров подробно все рассказал, уточняя при этом, что является фактом, а где лишь домысло. Упомянул об Артеме Дурове, дав ему отличную характеристику. Кулагин слушал внимательно. Интересно, Лев Иванович, мы кое-чем располагаем, но близко подойти не удается. Он умолчал, что министр, на даче которого служит Усов, уже давно интересует контрразведку. Парень твой, конечно, просто находка, но только в качестве агента. Взять его на службу даже разговора быть не может. Сам знаешь, начальник отдела таких вопросов не решает. Так доложи своему генералу. Артем не станет работать агентом. Либо офицерская должность, либо ничего. Это его условие. Смеешься? Не знаю, как кадровый вопрос решается у вас, а у нас сложно. Он бывший мент, уже минус. Уволен за пьянку. Конец разговора. Он связан с коррумпированными чиновниками, замешан в убийстве. Хочешь, чтобы меня понизили в должности? Гуров, оценивающе взглянул на Кулагина, неожиданно спросил. «Слушай, а ты не трус?» «Как сказать?» — Кулагин смутился. «Я не совершал поступков, доказывающих, что храбрец. В атаку не ходил, особо опасных один на один не брал». «Ответ хорош. У тебя есть возможность проверить себя». «Доложить генералу?» «Это не проверка, а самоубийство». «Я тоже не самурай, не предлагаю харакири». Гуров явно тянул разговор, не решаясь сказать главное. Наконец, понизив голос, словно их могли услышать, он сказал. «А если все представить как разработку? Вот сотрудника в среду. И что Артем Григорьевич Дуров начал тобой разрабатываться еще 2 года назад. Его пьянство и увольнение из органов организованы. Подставили бывшего опера коррумпированному, уволенному полковнику Усову, который работает в загородном доме министра, где бывают сомнительные личности и высокопоставленные чиновники. Я тебе гарантирую, что там гадюшник. В момент предвыборной кампании вытащить на свет Божий хотя бы одну гадюку – уже большое дело. Лев Иванович, вы предлагаете фальсификацию? «Да», — согласился Гуров, — «но только в бумажном оформлении. Я предлагаю ход, который дает тебе возможность обойти вышестоящих генералов, ни черта в оперативной работе не понимающих». «Генералов не обойти. Они должны подписать документы, датированные задним числом. В случае успеха они получат ордена». А ты, инициатор и разработчик, месячный оклад, в лучшем случае минные часы. Показать? Гуров начал снимать часы. Ну ты и змей, Лев Иванович. Дверь кабинета открылась. Кричко принес кофейник, чашки и вазочку с вафлями. Спасибо, Станислав. Гуров взял у друга поднос, указал взглядом на дверь. Кричко, сделав обиженную мину, вышел. Гуров разлил по чашкам кофе. Тебя совесть мучает? Или ты за свою задницу боишься? С совестью я договорюсь. Кулагин отпил кофе, вздохнул. Кресло, конечно, жалко. Недавно получил. Но все возможно, все возможно. Кулагин подумал, что в случае успеха он получит не будильник, а генеральскую должность. Гуров догадался о мыслях контрразведчика, но простодушно спросил. — О чем задумался, детина? — Быть или не быть? — рассмеялся Кулагин. — Решаю, с кого из генералов начать. Непосредственный начальник трусоват. А шагнешь через него, можно схлопотать. Начинать надо не снизу, вверх, а сверху вниз. Иди к начальнику управления. Только не бери бумажек, объясняй на пальцах. Он с Коржановым на ножах быстро сообразит, что к чему. И запомни, мальчик, идеи должны соответствовать должности и ни в коем случае не быть выше. Я тебе подал генеральскую идею. Ты должен изложить ее генералу, а он уже воплотит ее в жизнь. Здорово. Кулагин взглянул на Гурова и насупился. Но сами, Лев Иванович, вы так не делаете? Ты со мной не равняйся, сухо ответил Гуров. Я говорю, что хочу, потому я и опер. А с бойцом ничего не сделаешь. Он с передовой и так не вылезает. Я и не равняюсь, сказал обиженно Кулагин, пожимая сыщику руку. Гуров проводил гостя до двери. Учти, Артем находится под наблюдением. Думаю, это временное профилактическое мероприятие. Его готовят к выполнению нового задания. Кулагин уже взялся было за ручку двери. Услышав такую новость, остановился. «Так как же мне с ним встретиться?» «Ты оперативник, сообразишь», — улыбнулся Гуров. «Потом я не говорил, что от дела устраняюсь. У меня свой интерес. Но, может, на него не виды имеют, а подозревают?» «Исключено. Артем котируется очень высоко. Просто я тебе не все рассказал». «Так какого черта, Лев Иванович?» «Спокойно, приятель». Гуров похлопал контрразведчика по плечу. «Я умолчал о хорошей характеристике кандидата. Хочу, чтобы он изложил тебе все сам». Усов расхаживал по своей квартире, из которой ушел 5 месяцев назад, сразу после освобождения из тюрьмы. Жена еще привлекательная, хотя и располневшая, характером совершенно не соответствовала своему внешнему облику домашней хозяйки. Женщина волевая, даже жесткая, это она произнесла решающую фразу «В этом доме предатели не живут», после которой Усов из дома ушел. Валентина стояла на пороге, скрестив руки под высокой грудью, и наблюдала за некогда бравым оперативником, всегда носившим под мышкой пистолет. Только позже она выяснила, что его коллеги носили пистолет лишь в случае необходимости и терпеть не могли наплечные кобуры. Она прекрасно понимала, что муж оттягивает момент объяснения, так как правду сказать не захочет, а врать жене не умел. «Полковник!» Во время ссоры она всегда называла мужа по званию. «Все вещи на местах, ничего не пропало. Ты можешь сесть. Если хочешь, я тебе для храбрости налью». «Я уже давно не полковник». Он сел за свой стол. Жена принесла начатую бутылку коньяка, рюмки. «Я перед тобой виноват. Баба была. Остальное пришили. Он выпил». «Служебных нарушений... пол сейфа наберется. Так на них вся ментовка держится. Сейчас меня в Думу выдвигают». Она сердцем чувствовала, он говорит правду. И глазом не косит, как обычно. Все мужики одинаковы. Если бы за каждую измену мужчин держали в тюрьме по 4 месяца, то на Москву не хватило бы черемушек. Подумав так, она фыркнула. А с того дня, как взяли, у меня ни одной женщины. Он широко перекрестился. Расскажи, кто и в какую думу тебя выдвигает? Спросила она. Здесь легенда была готова. Усов излагал ее гладко, насмешливо. Я на правительственной даче обосновался. Охранником, начал он. Народ там разный бывает, но в основном оттуда. Он указал на потолок. Хозяин знал, кто я такой. Видно, похвастался, что у него ворота бывший полковник охраняет. Замы и даже министр стали при встрече за руку здороваться. Посчитали, что Павел Петрович Усов пострадал от антинародного режима и что он истинный правозащитник, человек смелый и принципиальный, юрист. А на Руси испокон веков пострадавших от властей уважают и любят. Давайте его выдвинем в Думу. Я посмеялся, а оно вон как обернулось. Валентина призадумалась. Одно дело жена милиционера, иное супруга депутата. Выходит, что Бог не делает все к лучшему. Тебе необходимо вернуться домой. Кандидату в депутаты сторожем служить не положено, сказала она решительно. Партия-то какая? Он назвал. Паша, так это же настоящие фашисты, ахнула жена. Ты, родная, лучше молчи. Мы с тобой в партии много лет состояли. И членские взносы платили, и голосовали. Иначе нельзя было, да и от наших поднятых рук ничего не зависело. Думаешь, меня зовут решать чего? Кнопки нажимать. И ничего от моей кнопки не изменится. А я тебе как профессионал скажу. Банда всегда банда. Законы везде одни. А Дума лишь большая банда. Лица до разговора разные, а мысль одна. Как себе урвать? «Мы ничего менять не будем», — решительно заявила жена. «Ты пока не депутатша, а жена уволенного мента. И хвост раньше времени не поднимай». Усов удивился, с какой легкостью победил своенравную супругу. Наполнил рюмки, чокнулся. «Давай за нас. 20 лет прожить и не поссориться, так лишь в сказках случается». Она увидела, что муж ее неуловимо изменился. В нем появилась уверенность, незнакомая ей до сегодняшнего дня, твердость. У него ведь теперь ни мундира, ни служебной машины, ни любимого пистолета. Наступал вечер. Казино наполнялось. Артем Дуров сидел за стойкой бара, пил сок, сортировал прибывающих гостей. Он не разбирался в моде и стоимости костюмов и галстуков, оценивал людей по походке, сложению, когда парни приближались к стойке, определял по выражению лица и глаз. Ну и по тому, как и что люди заказывали и платили. Он уже давно понял, что богатые не держат деньги в карманах брюк, купюры не мнут, не бросают, чаевые дают умеренные. Некоторые забирают со стойки даже мелочь. За время работы в казино он стал лучше относиться к богатым. Они были спокойнее, доставляли меньше хлопот, редко напивались и скандалили. Артем позвякивал ледышками в стакане с соком, наблюдал за публикой и вспоминал свой разговор с Гуровым. Предложение милицейского полковника было заманчивым, но нереальным. ГБшники не возьмут в штат человека с такой биографией, а тут еще наружка повисла. Правда, сегодня утром Артем наблюдения не заметил. Возможно, охранники после убийства Сабирина проводили обычную профилактическую работу, проверяя, не начнет ли объект дергаться, не встретится ли с кем-нибудь. Все возможно. Только после встречи с Гуровым прошло уже 4 дня, и Артем все меньше верил, что к нему выйдут на связь. Он получил от Усова 30 тысяч зеленых. Деньги неплохие, но по сравнению с ожидаемыми – пустяшные. Использовали и перевели на запасные пути, рассудил Артем. В случае необходимости вновь обратятся. Дело дрянь, могут завязать в мокрое, тогда дороги назад не будет. Он нервничал. Хозяин Борис Петрович Гай от разговора уклонялся, ссылался на занятость. Усов совсем с ума сбрендил, поверил сказочкам, готовится к предвыборной кампании в Думу. К бару подошла незнакомая пара. Артем их раньше в казино не видел. Мужчина заказывал выпивку, а женщина, приблизившись к Артему, игривым тоном спросила. «Скучаете, Артем Григорьевич?» Достала из сумочки пачку сигарет и зажигалку, протянула ее охраннику. «Поухаживайте за дамой». Артем взял зажигалку, почувствовал в руке плотную бумажку, видимо, визитку, быстро переложил ее в другую руку. «Здравствуйте», — растерянно проговорил он, щелкая зажигалкой. «Мы рады видеть вас в нашем скромном заведении. Заглядывайте чаще». Женщина кивнула и вернулась к своему спутнику. В это время бармен снял телефонную трубку. Взглянув на Артема, кивнул ему на дверь в служебное помещение. «Ну вот, то никого, то все разом», — подумал Артем. Он положил визитку в брючный карман, где лежала складная дубинка. Пистолеты он принципиально не носил. Хозяин, как обычно, разговаривал по телефону. Вошедшему охраннику кивнул, указал на кресло. Артем взглянул на тяжелые шторы, закрывающие окна, демонстративно отдернул одну, только потом сел. Хозяин закончил разговор, положил трубку. Артем начал разворачивать жвачку. «Сегодня у меня был заказчик. Благодарил. Сказал, что вопрос улажен. Чувствовалось, разговор Гаю крайне неприятен. Надеюсь, вы теперь смените место работы. Лучше меня вы не найдете. Знаю». Хозяин откинулся на спинку кресла, закрыл глаза, лицо его выглядело усталым. «Мне такие дела не по нраву. Я делец и только». Он выдвинул ящик стола, достал конверт, протянул через стол. «От меня лично в знак симпатии». «Спасибо». Артем опустил конверт в карман. «Учтите, после происшедших событий в определенных кругах ваш авторитет увеличился». Артем подумал, вот отличный кандидат на вербовку. «Кого-то убили?» — спросил хозяин так тихо, что Артем понял смысл лишь по движению губ. «Мы ведем бессмысленный разговор», — Артем поднялся. «Пока я остаюсь работать у вас». Он покинул кабинет хозяина и направился в туалет. Закрывшись в кабинке, достал полученную визитку, прочитал. «Кулагин Павел Юрьевич» и номер телефона. Ни адреса, ни должности на ней указано не было. «Комитет», — понял Артем, — «значит, Гуров свое слово сдержал и определенного успеха добился. С ним решили встретиться и поговорить. Стало быть, он еще чего-то стоит». Он вышел в зал, осмотрелся. Связная со своим партнером, играли в рулетку. Артем встретился с женщиной взглядом, понял, что следует подойти. Когда он оказался у них за спиной, услышал ее беспечный голос. «Дорогой, надеюсь, завтра с утра ты мне позвонишь?» «Обязательно», — ответил мужчина и сделал ставку. Гуров назначил встречу с Михаилом Захарченко у касс кинотеатра «Варшава». У кинотеатра стояло много машин, так как через дорогу располагался вещевой рынок. Мишка крутился возле торгашей-одиночек, деловито расположившихся у самого кинотеатра. Заметив Гурова, прошествовал мимо. Сыщик достал сигарету, щелкнул зажигалкой. Прикрывая огонек от ветра, присмотрелся к окружающим. В такой суматохе наблюдение заметить трудно. Егоров неторопливо пошел следом за Михаилом. Захарченко выглядел совсем взрослым. Черное кожаное пальто чуть ли не до пят, модный шарф, хорошо подстрижен. Деловой, да и только. А почему он не в армии, подумал Гуров, глядя, как Михаил отпирает сверкающий Мерседес. Судя по модели, Мерсу было лет 12, но если иномарку хорошо мыть, она всегда смотрится шикарно. Новенький, но изрядно заляпанный грязью Пежо Гурова стоял неподалеку, выглядел значительно скромнее. Гурову торговая суетня не нравилась. Здесь невозможно определить, ведется за Михаилом наблюдение или нет. Он достал из кармана устройство, определяющее наличие следящей или прослушивающей электроники. Прошел мимо мерса Михаила. Аппаратик заработал. Значит, телефон парня прослушивается. А их встречи знают. Уголовники раньше не пользовались подобными методами. Либо времена изменились, либо Михаил Захарченко попал в поле зрения спецслужбы, подумал сыщик. Он подошел к торговцу и стал выбирать носки, которые действительно хотел купить. Он стоял так, что, сидя за рулем, Михаил его видел. Гуров подал условный сигнал, что встреча отменяется, купил носки, сел в «Пежо» и уехал.